Сведения о святом Феоктисте, архиепископе Новгородском. Память 23 декабря, 5 января. О времени и месте рождения святого Феоктиста, а также о его родителях, не сохранилось никаких известий. Из его жизни до святительства известно только то, что он подвязался в Новгородском Благовещенском монастыре, был его игуменом. По представлению архиепископа Климента, новгородцы с посадником своим Андреем много рассуждали о преемнике его. Все, от мала до велика, возлюбили Богом назначенного мужа смиренного и доброго, игумена Благовещенского монастыря Феоктиста. Собрав звоном вечи у святой Софии, князь Борис Андреевич и все новгородцы почтительно привели его и посадили во владычном дворе, пока узнают, где митрополит. В то самое время святой митрополит Максим оставил Киев и переселился во Владимир на Клязьме. В 1300 году приехали в Великий Новгород святой митрополит Максим, а с ним епископы Ростовский Симеон и Тверской Андрей. Они и поставили Феоктиста архиепископом Новгороду. Знамя наше его в церкви святого Бориса и Глеба месяца июня 28 дня и того же месяца поставивши его во святой Софии на память святых апостолов Петра и Павла. И совершивши праздник светил, и бысть радость Новгороду о своем владыце. Торжество для Новгорода было поистине необыкновенное. Только в первый раз новгородский владыка был посвящен в новгородском храме святой Софии. О пастырской деятельности святого Феоктиста летопись сообщает лишь отрывочные сведения. В недолгие годы его святительства в Новгороде происходит усиленная постройка храмов. В 1300 или в 1301 году по благословению владыки Феоктиста была заложена каменная церковь во имя архангела Михаила на Михайловской улице и через два года освящена. В 1301 году новгородцы срубили четыре деревянных храма. В 1302 году заложили каменную церковь во имя святых князей-мучеников Бориса и Глеба, которая порушилась. В следующем году были срублены еще четыре деревянных храма в Новгороде. В 1305 году святитель Феоктист участвовал в договорах Новгорода с великим князем святым Михаилом Тверским, память 22 ноября, 5 декабря, о сохранении прежних взаимных отношений. «Княжение твое, — говорят новгородцы, — честно держати должны по пошлине, по обычаю, без обиды, а тебе, господине, також Новгород держати должно, без обиды, по пошлине». Печать на договоре представляет Богоматерь с предвечным младенцем на персях, а на обороте слова «Феоктист, архиепископ новгородский». В том же году новгородский посадник Симеон Климович по благословению святителя поставил каменную церковь в честь покрова Пресвятой Богородицы на воротах от Прусской улицы на каменном детинце. 9 декабря архиепископ Феоктист освятил великим священием храм во имя святых Бориса и Глеба и другой на княжеском дворе в честь отцов Первого Вселенского собора. Через два года, в 1307 году, новгородцы пожаловались великому князю святому Михаилу на его новгородских наместников. На жалобе была печать святителя Феоктиста. Вообще время тогда было смутное. Московский князь Георгий Даниилович припирался с великим князем Михаилом за княжение в Новгороде. несправедливые домогательства московского князя причиняли Новгороду много неприятностей. Писец апостола в 1307 году со скорбью говорит: «При сих князьях сеялись и росли усобицы, и жизнь наша гибла от ссор княжеских, и век людей укорачивался». К тому же в это время владыки Феоктиста и у новгородцев было немирье с псковичами. Все это должно было огорчать святителя и, может быть, влияло на его здоровье. В том же 1307 году, в декабре, после восьмилетнего управления новгородской паствой, святитель Феоктист своего ради нездоровья оставил архиепископскую кафедру. Благословив новгородцев, он удалился в Благовещенский собор, где, изволив молчальное житие. Так в безмолвии, то есть в свободе от суеты людской, прожил святитель 3 года в обители. Архиепископское место святителя Феоктиста по уходе его в монастырь занял его духовный отец Давид, которого все новгородцы с игуменами и со всем иерейским чином возлюбили и с честью посадили во владычном дворе, а святитель Феоктист благословил его на свое место. Третьего декабря 1310 года блаженный святитель Феоктист мирно почил. Он много пострадал для Бога, говорит современник. Когда он представился от этой временной жизни, святая душа его взошла на небо, а лицо как бы озарилось светом. Видевшие это дивились и прославляли Бога. Честное тело святителя было положено всем иерейским чинам в монастырской Благовещенской церкви. Дай же, Господи Боже, ему небесное царство, а Новгороду — молитву его и благословение, заключает летописец свой рассказ о кончине святителя. Таковы немногочисленные известия о трудах и подвигах земной жизни святителя Феоктиста. После его блаженной кончины Бог прославил его многими чудесами. Упомянем лишь некоторые из них. В первый раз Бог прославил святителя Феоктиста через 300 лет после его представления. Супруга царского дьяка Юлиания долго была больна, так что потеряла всякую надежду на выздоровление. Но вот одной ночью явился ей во сне муж в священном облачении и сказал: «Поищи гроб архиепископа сего города Феоктиста, и получишь исцеление». Дьяк справился по летописям о гробе святителя, привез больную жену в Благовещенский монастырь, отпел здесь панихиду и раздал щедрую милостыню. Больная тогда же почувствовала облегчение, а скоро и совсем выздоровела. Благодарный дьяк пожелал, чтобы тогда же была написана икона святителя по явлению бывшему его жене. В то же время панамарь Софийского собора Феодор, занимавшийся иконописанием, написал икону святого Феоктиста с древнего подлинника, который сохранился на стене Софийской паперти. На иконе святитель изображен в молитвенном положении перед иконой Благовещения Пресвятой Богородицы. В 1664 году князь Василий Рамадановский, наместник Новгорода, по благоговейному усердию к святителю велел очистить среди остатков Благовещенской церкви от развалин гроб святителя и устроить над ним часовню. Потом устроил раку над мощами с ликом святителя и, наконец, возобновил каменный храм, который существует и до ныне. Между тем святитель продолжал изливать благодать чудотворений. 1700 году перед гробом прозрела дочь знаменского священника, ослепшая после долговременной болезни. Такое же чудо совершилось над дочерью священника Ильинской церкви и над женой священника той же церкви. 10-летний немой отрок, сын купца Афанасия, получил дар слова после молебна у раки святителя. В том же году исцелились два родные брата, купцы Потап и Иоанн. В 1705 году у раки святителя Феоктиста получил исцеление Антон Михайлов Боровиков. Он страдал умопомешательством и был без языка. В 1707 году мощи блаженного были положены открыто, исцеления продолжались. Так, в 1710 году крестьянка Мария, 20 лет бывшая больной и 3 года слепой, мгновенно получила исцеление после того, как облобызала лик святителя на гробе. Жена новгородского дворянина Силы Корского долго страдала внутренней болезнью. Раз во сне явился ей неизвестный муж в архиерейской одежде и велел идти на гроб святителя Феоктиста. Она исполнила таинственное повеление и при гробе чудотворца исцелилась. В 1703 году по молитвам у раки святителя разрешилось неплодство жен дворянина Феодора Нелядинского и Семена Савельева Зеленина. В 1714 году явился в сонном видении неизвестный муж в святительском одеянии купеческой вдове Марии, которая целый год не владела руками и ногами. Вспомнив о святителе Феоктисте, она со слезами стала молить его о своем исцелении, дала обет помолиться пред его ракой и действительно исцелилась. Подобно же явление святого в ночном видении и в том же году было панамарской вдове Евдокии, лежавшей в расслаблении. Священнолепный старец явился ей во сне и сказал: «Для чего ты напрасно лечишься у глупых волхвов?» Евдокия велела сыну своему снести себя на гроб святителя Феоктиста, и там получила исцеление. Последнее чудо в рукописном житии святителя Феоктиста 18 столетия записано по 1727 годом. Там сказано, что после продолжительной болезни исцелился, отслужив молебен при гробе святого, посадский человек Сафроний. Почитание памяти святителя Феоктиста началось, вероятно, вскоре после его кончины. Местное празднование ему в Благовещенском монастыре установлено до 1786 года, в котором был устроен предел во имя его. В 1786 году по ходатайству митрополита Петербургского Гавриила мощи святителя Феоктиста с разрешения Священного Синода были перенесены из упраздненного Благовещенского монастыря в Георгиевский и положены в серебряной раке под спудом в храме подле стены у иконостаса по левую сторону алтаря. В 1827 году архимандрит Фотий устроил здесь предел во имя святителя Феоктиста.